эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня мы начинаем наш эфир, посвященный теме «Сказка для женщин». Сказительница Арина Веста, в виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов. И по одному из современных календарей у нас 14 марта 2019 года. Приветствую тебя, Арина. Да, здравия, Алексей. Вот про мужиков мы вроде поговорили, да? Пришло время добраться до нашего святого наследия, до нашего, так сказать, основного, что у нас самое дорогое в жизни, до наших женщин. Вот давай теперь как женщина о женщинах на чистоту. Что же за сказку ты нам сегодня расскажешь? Но перед тем, как ты начнешь отвечать, я напомню, что вопросы и реплики мы принимаем только на сайте Народно-славянского радио, slavradio.org, там чат-беседка, а также у нас канал в YouTube есть, youtube.com/slavradio. Вот там мы принимаем реплики от человеков, а не от гоблинов. Поэтому пишите, пожалуйста, разборчиво свои вопросы, реплики, комментарии, мысли по-человечески. Вы в человеческом обществе находитесь. И также напоминаю, что как только закончится эта трансляция, в Ютубе она будет закрыта. После того, как будет выровнен звук, убраны шумы, он появится сразу, это у нас эфир. Так что не задавайте вопросов, когда же вот появится, почему скрыли, почему удалили. Вот потому что технически мы какие-то несправности убираем и после этого выкладываем. Ничего не вырезаем, сразу скажу. Вот как оно идет, так и идет. И напомню, что сегодня мы ограничены во времени. Ты сегодня отправляешься в очень важную поездку. Так что во сколько мы должны закончить? Без 20:10. Времени хватит. Тогда не будем терять время. Вот теперь, пожалуйста, приступай. Здравствуйте, дорогие любители сказок. Я, конечно, как всегда, волнуюсь, потому что представляю, сколько знатоков этой темы собралось вокруг нашего эфира. Действительно, сказка – это наше очень глубокое и яркое переживание. Оно одновременно и личное, индивидуальное, и наше коллективное, родовое. Вот именно на этой вот переживательной волне мне и хочется начать тему о неожиданном женском героизме. Ну, сначала, что же такое героизм? Вот мы уже на прошлой передаче договорились, что героическое путешествие героя начинается с трудностей, с нежелательных обстоятельств. Иногда его буквально выталкивают на эту дорогу. Ну, а дальше он проявляет высоту и силу характера, проходит испытания, искушения и, наконец, добывает благо для людей. Вот такая у нас, скажем, схема ступени мужского героизма. А что же с женщинами? Для них ли этот путь? Ну, вот есть у нас и женский героизм. Строки эти мне нравятся, сейчас я их прочту. «Звенит свинцовая копель, Господь грозит войной. Качает Ева колыбель меж солнцем и луной». Ну вот, скажем, такая картина некой вечности, постоянства вот этого материнского святого труда. Ну это все есть, но героизм ли это? Вот вопрос. Ну вот давайте немножечко осветим внутри себя особенности нашего национального героизма. Он особенный. Вот если мы вспомним, а мы, конечно, редко кто читал, я сама недавно узнала, легенду о поисках Грааля. Она была записана на Западе где-то в 13 веке. Значит, 12 рыцарей отправляются искать святыню. Перед ними темный лес, и где-то там в середине находится сокровище. И рыцари, переглянувшись, решают, что негоже им и против чести идти всем сразу. И они отправляются на поиски Грааля по одному, каждый со своей стороны. Но вот такая вот особенность, скажем, индивидуального героизма. То есть не добыть Грааль, то есть не на результат, а каждому проявить подвиг. И каждый, наверное, внутри себя уверен, что победитель должен быть один. И, соответственно, героя будет, героя ждет награда. Но вот для нас это, скажем, совершенно не актуально для нашего менталитета. для нашего русского героизма. У нас есть и трудовой героизм, героизм в бою. Наш герой, сражаясь на Калиновом мосту, он не стесняется позвать своих там спящих братьев, потому что, вот скажем, даже партизанские методы борьбы хороши, там иногда можно и подрубить опоры Калинового моста вместе с чудовищем. Нормально, хорошо, главное, что землю защитить, главное, чтобы была вот эта сверхценность, причастие к нечто большему, чем своя судьба, свой личный героизм, свое самоосуществление. Но вот на этой вот волне можно раскрыть и тему материнского героизма, потому что только в нашей стране был такой чин мать-героиня, женщины награждались медалями. И, конечно, вот эта великая родина-мать на Мамаевом кургане, то есть это тоже наш, скажем, такой коллективный героический сон, наш коллективный миф. Россия – страна великих матерей. И философы, когда они обращались к этой теме, они откровенно говорили, вот, например, Владимир Соловьев, что русская – это в знаменателе женственность. Почему он так думал? Ну, даже вот беглое знакомство с нашим языком, где большинство значимых понятий раскрываются через существительные женского рода. Любовь, смерть, воля. Ну, множество их просто перечислить нельзя. Ну и второе качество вот такого матричности нашего глубинного сознания – это обилие значимых женских персонажей в нашем фольклоре. Эти персонажи, ну самые значимые из них – Баба-Яга, мы будем о ней сегодня очень много говорить, это, конечно, волшебная такая праматерь, которая соединяет в себе и, скажем, губительные свойства, и свойства плодородия, и жизнь, и смерть, и, скажем, общение с царством мертвых, все в ней одной. Но вот такие божества, которые соединяют несоединимые, они, конечно, самые могучие, какие только есть в человеческой культуре. Ну что же, приступим мы и к женским сказкам. Как шутил Ершов, нам красавиц бы скорей, их слушать веселей. Ну вот если мы возьмем весь сказочный фольклор, ну, европейский, там не будем заглядывать далеко в Африку или там в индейские сказки, я думаю, там то же самое. Так вот, в сказках есть, среди великого множества, есть сказки, сложенные как бы по особой матрице. В этих сказках отражены три образа времени – дева, матерь и старуха. А также встречаются там три символических цвета. Сказочники упорно их включают под разными там образными моментами. Там то шапочка красная, то губки алые, кожа белая, а волосы черные, как смоль. Но обязательно должно быть три цвета – черный, красный и белый. У нас такие сказочки есть. Это, например, «Василиса Премудрая», которая явлена там, хотя мать очень быстро умирает, но она присутствует. Мать – героическая девушка и старуха Баба-Яга. И три цвета, три всадника. О символике их мы еще поговорим. Ну, какие еще у нас сказки есть вот такие на слуху? Вот, кстати, Пушкин описал подобную сказку. Это сказка о мертвой царевне и семи богатырях. Это переписанная Белоснежка, но не будем этим смущаться. Это творение нашей культуры, это шедевр на все времена. Но там тоже вот как бы белый снег, там что-то такое, потому что в сказке о Белоснежке там сказано откровенно, вот эти три цвета названы. Красная шапочка, которая так шла к черным волосам девочки. Ну, в общем, этих сказочек много. Но самое главное, это, конечно, три лика времени. Та самая вот возрастная матрица, по которой мы сегодня пройдем. Для изучения сказок у нас множество инструментов уже есть, потому что люди работают, можно сказать, бессонно трудятся над этим. И у нас есть вот возрастная матрица. Мы ее применили, когда говорили о мужском пути. Есть матрица отношений, если мы хотим разобрать хорошенько наши отношения друг с другом, можем в примере сказок это сделать. Матрица стихий. Вот, например, каждый женский образ, он глубинно соответствует какой-то стихии. И женщины об этом хорошо знают. Это немножко отдельная тема. Мы сегодня, вряд ли мы ее коснемся, может быть, только чуть-чуть, говоря об особо значимых персонах нашего фольклора. Также мы можем, говоря о сказках, использовать такой принцип, как принцип, назовем его, самоцвета, когда каждый смысл играет на особицу, а сказка представляет собой вот некое целостное единство, а смыслов много, и все они равноценны, все они нам нужны, все помогают, и, что очень важно, не противоречат друг другу. Принцип моста, когда сказочка выстраивается как мостик из мира Нави в мир Яви и обратно, когда мы можем при помощи вот этого волшебного, мудрого сказочного богатства решить проблемы, возникающие у нас, ну, в нашем вот социуме, на работе. И получается, это очень действенный принцип, принцип моста. Также очень важен принцип для нас, принцип жизненной силы. Сказка, какая бы она ни была, она наделена смыслом, и она увеличивает наш запас жизненных сил, соединяет нас с истоком, с нашей историей или с истоком душевным, каким-то вот глубинным, личностным, открывает нам новое знание о себе. И вот, пользуясь всеми этими волшебными инструментами, мы можем двигаться дальше и открывать сказки женского пути. Мы так решились уже построить их по возрасту. И вот самая первая сказочка, самая ранняя, окажется для нас немножко неожиданной. Почему неожиданной? Она авторская. Эта сказка была написана Валентиной Асеевой. Но я ничего не могу, я просто вот должна ее включить в раннюю сказку женского героического пути. Почему? Ну, я надеюсь, слушатели меня простят и поймут. В сказке описан поход девочки к Бабе-Яге за волшебной сломанной иголочкой. И, может, я бы на этой сказке бы не настаивала, но однажды мне удалось сделать такое маленькое открытие. Я была в краеведческом музее в Минске и увидела очень большие иглы костяные, ну, каждая размером так с палец, и такое же там ушко у каждой этой иглы было. Кто-то, какие-то были сломаны, какие-то целые. Я спросила, как они называются? Мне работницы музея сказали, это яги. То есть вот девочка идет за сломанной иголочкой, идет к яге. Но яга – это и есть игла. Сломанная игла означает смерть. Мы это знаем из сказок. Значит, девочка идет, чтобы восстановить свое право на жизнь, получить новую иголочку. Ну вот мы уже сказали, что вот яга. Почему яга? Ну, у иглы, особенно у костяной, у нее один глаз и одна нога костяная, соответственно. Вот, то есть девочка идет получить некий амулет. Этот амулет может быть нанизан там на какую-то определенную верфь. Это может быть, скажем, и означать ее причастность к племени. И вот эти вот фантазии, конечно, достаточно вольные фантазии автора, то есть меня, все-таки они имеют подтверждение. Например, есть такой археологический артефакт, он называется чуринги. То есть люди прошлого, они вот эти вот амулеты держали при себе. Иногда это просто галечник, иногда там есть отверстие. Но когда человек уходил, амулет ломали. Поэтому их находят во множестве, практически везде по нашему земному шару. И, как правило, археологи решают, что это вот и было, вот эта вот возможность принадлежать к роду племени, право на жизнь. И девочка получает иголочку от Бабы-Яги и возвращается уже совершенно довольная творить дальше свои там милые чудеса. Вот героиня она, ну, безусловно, но все-таки о настоящем героизме речь будет впереди. Почему? Потому что вот этот вот поход, он, видимо, девочка его совершила в очень раннем возрасте, до 7 лет. То есть она действительно подтвердила свое право вот в этом племени жить, находиться. Она прошла какую-то вот начальную свою инициацию, первое посвящение. А вот около 7 лет в жизни детей, как это сейчас уже выяснили психологи, можно сказать, глубоко ищущие, целая армия психологов, наступает первый личностный кризис. То есть до 7 лет у ребенка нет страха смерти. Он просто ее нет в его маленьком мире, он ее не понимает. А вот после 7 лет наступает вот это вот, скажем, раскрытие души. И огромный неосвоенный мир, безусловно, пугает ребенка, вызывает тревогу. И вот это зовут первым личностным кризисом. Поэтому мы можем предположить, что наша следующая сказка, она относится именно к этому возрасту, к первому ощущению тревоги, огромности мира и к первому походу по Замруе. Это поход в царство мертвых. А сказочка наша называется «Гуси-лебеди». Вот, кстати, девочка в нашей родовой культуре, именно в славянской, может быть, даже в частности, именно в русской, она является таким активным жертвователем, она заменяет мать. У нас очень много сказок, где, если уж сестра, то обязательно старшая сестра несет ответственность за брата. И вот, конечно, видимо, ну, отчасти вот эти девочки-матери, русские девочки-матери, были, может быть, и детства лишены, но вот такая вот участь, так им нужно было взрослеть. Будем помнить об этом, потому что это наше общее прошлое. Итак, девочка просмотрела братца. Ей поручили, она заигралась, братца унесли к гуси-лебеди. Куда же они его унесли? Унесли туда, откуда нет возврата, за водную преграду, за молочную реку. У этой молочной реки кисельные берега. И вот этот вот кисельный берег, молочная река, кисельный берег, ну да, мы знаем, что у наших предков славян кисель был желанным и необходимым блюдом. Он частенько на поминальных трапезах, на тризнах пили кисель. Но тут есть еще один образ, то есть это образ зыбкого берега, такая дрягва. И вот именно вот эта мягкость мира, где он теряет свою привычную твердость, это вот одно из ощущений вот того самого личностного кризиса, раннего, детского. И ребенок идет вот за эту зыбкую грань, чтобы познать, чтобы обрести опору. Ну а то, что у твердого мира есть зыбкие края, такое знание должно было быть от кого-то получено. И вот эта сказка «Гуси-лебеди» как раз вот является такой обучающей сказкой, очень ярко обучающей сказкой. Почему? Ну, давайте ее чуть-чуть припомним, эту сказку. Девочка что говорит, когда ей предлагают волшебные растения, печка? Она: у моего батюшки там пшеничные пирожки не едятся, и садовые яблочки мне прискучили. То есть она не ест, она вежливо или не очень отказывается. То есть это знание о переходе, потому что именно вот в иномирье ничего нельзя есть, потому что там как бы можно остаться навсегда. И такие мифологические ситуации нам знакомы. Там Персефона проглотила зернышко граната и осталась навсегда в царстве Гадеса. Но наша девочка предупреждена, она обладает волей, она уходит от этих ловушек. Но, как я уже сказала, такое знание от кого-то должно было быть получено. И, конечно, вот такие сказки, сказки ведовские, сказки о шаманском переходе, они были востребованы, они были нужны, они готовили детей. Ну вот мы видим, да, это хождение в царство мертвых, это древнейший сюжет всей мировой мифологии и литературы позднейшей. Это очень значимо было для людей. И, конечно, чтобы такой переход состоялся, нужна воля и нужна любовь. И вот мы видим, что девочка отвечает этим необходимым требованиям. С братом ее связывает очень глубокая любовь. И поэтому ее поход оканчивается успешно, удается. Любовь, что сильнее смерти, любовь дает ей силу. Почему вот мы так уверены, что это хождение в царство мертвых? Ну, в сказочке остались подсказочки. Например, чем играет братец Иванушка, сидя под окнами Абы-Яги? Золотыми яблочками. Он их не ест, он именно играет, играет яблочками. Вот, кстати, яблочко – вещь очень непростая. Если мы обратимся к таким вот глубинным традициям, какие еще сохранились и даже оказались записаны. Вот в белорусском, например, сборнике мне попалось такое требование или пожелание, что даже умершему ребенку, маленькому ребенку, полагается поясок. Почему поясок? Потому что на том свете ему будут давать яблочки, а если не подвязано, то упадет долу. То есть вот очень важно, чтобы ребенок вкусил это яблоко, и оно до него дошло. Поэтому наши матери, вот русские матери, я знаю такой народный обычай, до Спаса не едят яблок, если они потеряли детей, если это было в их жизни, чтобы ребенку досталось. И вот этот, вот, скажем, момент, что для человека традиции было совершенно понятно, куда попал ребенок и что, почему он играет золотым яблочком. Ну, а нам, вот, конечно, нужно делать какие-то вот такие раскопки, терпеливо искать подтверждение каждому слову, каждой детали. Кстати, вот эта сказка «Гуси-лебеди», она есть и у латышей, примерно совершенно, ну, в том же варианте. Только там вместо бабы-яги старуха Лауме. Чем она примечательна? Вот наши сказки, они не могут вместить всех сокровищ смысла. Поэтому иногда там вот у наших соседей в том же варианте сказки можно что-то найти. Меня удивило, что у этой Лауме огромная ладонь. То есть она ладонью весь стол закрыла. Ну, все мы знаем, мы очень ценим традиции, собираем их тщательно, что стол – это Божья ладонь. Ну, вот можно себе позволить такое предположение, что первоначально предполагалась женская ладонь, потому что именно ладонь – это вот, скажем, такой вот знак Макоши. Она изображается с огромными ладонями, покрывающими мир. И все мы знаем, что когда младенец только начинает что-то чувствовать, осознавать, принимать в себя, он ощущает ладонь матери. И она, конечно, очень большая, надежная, она часть вот этого волшебного, любящего его мира. Ну и в дальнейшем так и остается вот эта материнская ладонь. Ну вот что же еще можно об этой чудесной сказке сказать «Гуси-лебеди»? Хочется сказать побольше. Но, ну вот, конечно, девочка на обратном пути, она ест предложенную пищу. Теперь ей уже надо показать, что она живой человек, что она прошла эти испытания, и она своя в мире яви. С нею спасенный братец. И, вот скажем, выполнив это задание, все опасные вещи, все враждебные вещи теряют свой знак на противоположный, на добро, приятие, милость. И она, вот, скажем, видит символы своего будущего родового героизма, печь, яблоньку. Вот, и она выходит в мир. Ну, конечно, вот совершив такой переход, девочка, может быть, она останется в роду какой-то такой вот пророчицей, вещуньей. Она будет видеть духов и по-своему будет служить в родовой культуре в те вот дни, когда к нам приходят предки весной, осенью, потому что были женщины, которые их видели, называли по именам. Ну, вот такая сказка посвятительская, глубинная сказка. Ну, это девочка вот 7 лет, успешно преодолевшая мягкость мира, скажем так. Потому что ведь у молочной реки и кисельных берегов очень много смыслов. Молочная река – это и Млечный путь, и река, покрытая туманом и льдом. Кстати, если уж мы заговорили о сказках-сестрах, то у ивенков есть сказка, абсолютно повторяющая вот именно этот сюжет «Гуси-лебеди». Там девочка Хелладая плывет по реке с удивительным названием Энгедекит. Это река Вселенной, река такая вот, она волшебная. И там ее всячески соблазняет лед. Не яблочками и пирожками, а какими-то предметами женского быта. Скребками, там, шкурами красивыми. Ну и девочка, естественно, отказывается, у нее есть цель. То есть вот великая река, молочная река, покрытая вот таким вот туманом мёрзлым. Вот и наша молочная река, может, она парного молока полна, но тем не менее это уже иномирье за нею расположено. Там страна, откуда нет возврата. Но девочка возвращается. Ну что же, хорошо мы прогулялись за молочную реку, вернулись благополучно. И наша девочка, наша героиня уже подросла. Ей где-то 14 лет. Это возраст невесты, которая тоже обязана пройти испытание. Следующая наша сказка будет «Крошечка-хаврошечка». У нее тоже много сестриц. Это и Золушка, всем известная. Кстати, в Золушке, это вот крестная в золотом платье, предстает в темноте хлеба в облике обыкновенной коровы. Это в французских сказках, которые не были обработаны для образованного или даже слишком образованного читателя. То есть это корова, это та же сказка о крошечке-хорошечке. Ну и корова рассвета, где простая индийская девушка выходит замуж за принца, потому что она очень хорошо справлялась со своими задачами и дружила с волшебной коровой. Ну, конечно, что сказать? Вот в образе этой волшебной коровы, конечно, предстает перед нами сама рогатая богиня. И вот тот образ Вселенной, очень древний образ, который являлся в виде, представлялся людям таким священным животным, полным благодати, у которого благодатью является все, все, что вот есть у него. И вот то, что происходит дальше, оно, конечно, подтверждает вот эту великую мифологическую основу, к которой мы прикоснулись только что. Девочка несколько раз пролезает через коровье ушко, чтобы получить холстри и какие-то еще вещи, которые ей вменяет в труд ее неродная семья. Девочка проходит через ушко справа налево. То есть она движется из настоящего в прошлое. И, видимо, попадает в мир благих пращуров, в мир предкового изобилия, где все очень быстро восполняется, где эти блага просто есть. И она довольно-таки быстро уже выходит с готовыми белеными холстами, все соткано, все скручено, все совершенно замечательно. Но вот этот вот удивительный образ пройти через ушко или через рожок, это не только женский образ. У нас через ушко проходят и мужчины-герои. Там только там уже лошадиное ушко. То есть вот это вот, скажем, животное-покровитель женской жизни и тот волшебный конь, который покровительствует мужчине. Мы можем очень по-разному, вот используя наши волшебные инструменты, подойти к этому образу и найти великое множество смыслов. Например, пройти через ушко – это умолиться перед природой. Вот в шаманском переходе, а сказки, конечно, связаны с видениями шаманов, иногда предстает вот этот, скажем, соискатель очень маленьким, а перед ним стоят великие фигуры богов, то есть несоразмеримо великие. И вот, может быть, это тоже вот образ как-то вот подходит к этому. Вот, например, умолиться до врожденной сути, сбросить все социальные маски, все чужое наведенное, наговоренное, со стороны принесенное, и стать тем, кто ты есть на самом деле. Может быть, и в этом тоже есть смысл пройти через ушко. Ну, вот уменьшить потребности тоже вот иногда находит вот такой вот смысл в этом волшебном деянии. То есть уменьшить потребности до природных, избавиться от всего лишнего. Но ведь хорошо же. Конечно, хорошо. Ну вот мы можем также еще сказать, что пройти через ушко пройдет не каждый. Это нравственный закон рода. Это определенного, скажем, даже образа фильтр. Вот. То есть не каждого допустят вот туда, куда попадает крошечка-хаврошечка. Может быть, пройти через ушко – это пройти через горнило духовного преображения. И человек за всю свою жизнь неоднократно проходит через это коровье ушко. Всегда, когда надо взять какую-то новую ступень, когда надо поработать над собой, когда надо ощутить вот это вот, скажем, величие мира и нашу в нем, скажем, какую-то, может быть, даже детскость, может быть, и так. Ну, конечно, в общем, ну, в общем смысле это, скажем, если мы обратимся к Пропу, будем читать его, то это, конечно, все образы инициации. Безусловно, это так. Но вот именно то, что девочка маленькая становится, а череп большой, ну, это, конечно, опять прикосновение, не череп, простите, а вот эта вот голова коровы огромная, гигантская. Вот это прикосновение к такому архетипическому видению, которому не чужды поэты, провидцы. Вот, например, у Маяковского есть такие строчки. «Вселенная спит, положив на лапу с клещами звезд огромное ухо». Вот читал ли он «Хаврошечку», я не знаю, но вот, скажем, поэзия – язык высоких откровений. Вот так вот можно сказать, что это посещает людей, вот это вот великое видение. Наши вот сказкотерапевты, целители считают, что пройти через коровье ушко – это обратиться к детским травмам и их исцелить. ну, вспомнить какие-то вот обиды детства, которые мешают нам быть счастливыми и успешными здесь и сейчас. Ну, это тоже очень правильно и верно. Мне это нравится, мне это близко. Это нас обогащает. Это как раз тот самый принцип самоцвета, где смыслы не противоречат друг другу, а даже взаимодополняют друг друга. Ну и вот что же еще? Вот пройдя через ушко, ведь нас всегда ожидает новый рост. Мы же не остаемся такими маленькими. Мы вырастаем и, вероятно, захватываем новые частицы опыта. То есть это очень важный, интересный и сильный образ, к которому мы можем обращаться. Ну, может быть, какие-то периоды наших передряг или там внезапно навалившейся депрессии, мы вот можем ощутить себя в ушке. Но мы знаем, что будет выход с новым богатством, с новым сокровищем. И с интересом читать сказки, которые мы, может быть, немножко подзабыли с детства. Но они-то нас не забыли, они нас всегда ждут. В сказке о Хаврошечке есть еще такие инициатические детали, скажем, посвятительский смысл. Это образы трех сестер. Мы все их помним. Кстати, в других сказках они не попадаются. Это что-то уникальное. Сестра Одноглазка, Двуглазка и Трехглазка. Ну вот самый простой, это, конечно, Двуглазка. Мы все понимаем, что это обычный человек, еще и погруженный в сон души, не слишком-то он озабочен духовным ростом, засыпает сразу под любую песенку. А вот одноглазка немножко сложнее. То есть, конечно, это, видимо, догма, которая не позволяет нам смотреть на вещи объективно. Ну, или просто покалеченное такое вот существо, которое само себя лишило глаза, чтобы он не искушал, не соблазнял. Может быть, он вот опять же догматическое понимание заповедей. Ну, я думаю, мы тут не ошибаемся. Действительно, одноглазка – это предельный догматизм. Ну, а трёхглазка – это уже, скажем так, раскрытый третий глаз. Это ясновидение, это неспящее сознание. И, казалось бы, все должно быть с трёхглазкой просто замечательное. Но вот, видимо, это все-таки черная инициация, вот пример такого, скажем, непройденной инициации, когда человек или адепт, он просто застревает между уровнями, то есть он уже выше, чем обычный человек, но уровень посвященного, уровень святого остался ему недоступен. Ну и как мы из сказки видим, эта трехглазка, она служит только узкособственническим интересам своей семейки. И не ей дозорить за Хаврошечкой, хотя она ее и преследует. Ну вот интересно эти образы, над ними можно очень долго рассуждать. Но самое драгоценное, вот что вот мы видим в Хаврошечке, в чем же ее все-таки героизм? Ну да, она много раз проходила через коровье ушко, у нее хорошая связь с предками, она живет по нравственному закону рода. Но вот в сказке она являет такой вот образ языческой аскезы. Она устраивает тризну по своей любимой корове. Она голодом голодает, но не ест ее мясо, а косточки хоронит. Кстати, вот эти похороны коровьих косточек – это абсолютно реальный обряд. Он сейчас поддерживается в Поволжье. То есть с большим почтением все вот это возвращается к земле. Ну и, конечно, из костей волшебной коровы, матушки Вселенной, наделенной бессмертием, наделенной способностью к волшебному возвращению, вырастает яблоня. То есть и корова, и яблоня – это все образы великой богини, триединой богини, чьи три лика мы вот будем освещать – это дева, матерь, старуха, чьи три волшебные цвета – черный, белый и красный – тоже нам обязательно еще встретятся в сказках. Но вот что же такое яблоня? То есть вот это образ материнский. То есть вот мы можем даже вспомнить такое, как лечь костьми рядом с, ради своих детей. То есть отказаться от всего, давая им максимально из возможного, из последних своих сил. Ну, видимо, тут даже можно говорить о каком-то особом таком вот материнском комплексе женщины-земли, которая взращивает, питает, жертвует собой, но вовремя не может от себя отпустить. Такое тоже бывает. То есть вот такой вот образ, как невозможность расстаться с уже взрослыми детьми. То есть они находятся под опекой матери слишком долго. Но это вот такой, скажем, теневой аспект материнства. Многие с ним знакомы. И если мы о нем хотя бы помним, хотя бы наслышаны, ну, уже есть какая-то возможность, может быть, его вовремя в себе распознать и от него как-то отдалиться. Вот сказка действительно посвящена богине-жизнедательнице в ее трех ликах. Мне вспомнились еще и такие строки. «О вещие смыслы, о вещие знаки! Зачем это яблоко светит во мраке? Разрежь поперек, и увидишь в нем знак, идущий по свету из мрака во мрак». Яблоня – это древо удивительное. Разрезав яблоко, мы видим пятиконечную звездочку, как вот волшебную ладонь, да, материнскую, ладонь славянской макоши, ладонь, протянутую нам из далеких эпох и ведущую нас в будущее. Ну вот мне вот это очень близко, очень нравится. То есть сказка о женском посвящении, такая как крошечка-хаврошечка, оказывается насыщена смыслами, которые нам сопутствуют, которые рождают в нас вот тот самый источник сопричастия и дают жизненную силу в преодолении трудностей. Сказка кончается хорошо, добром. Вот. Но яблоня, она вот, с одной стороны, очень добрая, а с другой стороны, способна вершить родовой суд. То есть она настолько там в одних вариантах растрепала негожих сестер, в других она лишила их зрения. И вот эта деталь лишения зрения, она есть и в других сказках европейских, вот, типа вот как природная версия Золушки. Там об этом тоже говорится. Они жестоко поплатились за свое коварство. Ну, может быть, они просто навсегда ушли из жизни Хаврошечки. Вот, потому что в сказках сестры – это аспекты личности героя. Это не отдельные существа, а это те стороны характера или природы, натуры его, которые еще надлежит проработать, надлежит их как-то высветлить. Ну, или просто удалить, если высветлить невозможно. Ну вот, такие наши сказки. Девочки наши растут, уже совсем готовы, заневестились. И мы подходим к очень интересной и драматической сказке «Маша и медведь». Ее такое кодовое название – это «Жених-зверь». Действительно, медведь в нашей культуре – это косматый бог и одновременно природное зеркало человека. То есть, с одной стороны, в сказке, а сказка это для взрослых, не для детей, идет речь о союзе смертного с божеством, о брачных отношениях. И мы сейчас в этом убедимся. Вот если мы прочитаем норвежскую сказку о белом медведе, то белый медведь, у него та же задача, он должен жениться. Но жениться он может только в стране троллей и на девушке земного рода. То есть это вот очень такой, скажем, архетипический древний сюжет. И насколько он был важен нашим предкам, вот сейчас мы убедимся. То есть кто же такой медведь? Это священный дикарь и одновременно чужак. Но это и человек. Он по-человечески говорит, он живет в избушке. У него те же потребности, что у человека. То есть мы имеем дело с метафорой мужчины, с метафорой мужа, жениха. Но есть у нас сказки, конечно, в нашем фольклоре, которые читаются реже, чем «Маша и медведь», там «Медведь-кровопийца», там очень жесткий сюжет, где медведь, испытывая девушек, выпивает у них кровь, и все кончается трагически для двух сестер ленивых, а для одной девушки кончается хорошо. Ну, хорошо, так она просто успевает убежать от этого ужасного существа. Но это была проверка, мы же понимаем, что дело в том, что медведь дал колокольчик девочкам, и девочки, которые не были готовы к этой встрече, не были готовы всей своей жизнью, они испугались, колокольчик зазвенел. И только одна девочка при помощи мышки, значит, смогла обмануть его бдительность. То есть вот это вот первобытный поединок, можно так его назвать, испугаться или не испугаться. Но наша сказка, она такая, скажем, более такая лайтовая версия, как сейчас говорят. Итак, значит, девочка попадает в избушку к медведю. Пошла она в лес, да заблудилась и пришла в лесу к домику. А в домике том жил страшный медведь. Только его тогда дома не было, он по лесу ходил. Вернулся медведь, увидел Машу, обрадовался. «Будешь со мною жить, мне кашу варить, мне сказки рассказывать». Ну что же делать, Маша согласилась. И можно даже сказать, что она осуществила идеал семейной жизни в густом дремучем лесу. А как же она там вот выжила вообще рядом с таким зверем-то могучим? Ну, она научилась манипулировать его слабостями. Она узнала, что медведь – лакомка. Она, видимо, его стала вкусно кормить. Ну вот сумела настолько ловко и настолько правильно, настолько мудро развернуть с ним отношения, что медведь становится послушным. Медведь готов выполнять любые ее команды. Действительно, как вот сказано в Ведах, на кончике языка женщины живут Лакшми, богиня любви, и Марадж, бог смерти. Ну вот Маша действительно заслуживает того, чтобы мы ею восхитились и во многом даже, может быть, брали пример. В чем же был смысл вот таких испытаний, когда девушка сталкивалась с необработанной, такой вот грубой, ярой, отчасти жестокой мужской природой? Она должна была понять, кто такой мужчина. Это не подруга, это другая вселенная. Там совершенно нужен другой опыт общения. И девушка вот так его наработала. И казалось бы, все хорошо. Ну что же, она живет сыто, медведь ее слушается, на руках носит, обожает. Но это союз неравных. И девочке скучно, она хочет домой. Ну, мы ей сочувствуем, действительно, пожила-пожила и хватит, надо возвращаться. Она возвращается в коробе с пирогами, все там очень интересно, там такой ритуальный диалог. А когда в сказках есть ритуальный диалог, то вполне возможно, что это древняя мистерия, которую разыгрывали для своего удовольствия, для каких-то священных целей наши пращуры. Но вот вопрос не в этом, а в том, что пироги, вообще-то это пищевой код. И если девушка возвращается с капустными пирогами, то можно с большой уверенностью сказать, что это знак родне, что какое-то долгожданное событие, может быть, даже зачатие состоялось. Вот. И ученые, которые работают с этой сказкой, они уверены, что эта сказка посвящена так называемому пробному браку. Когда парный брак еще не устоялся, можно сказать, даже еще, может быть, и любовь, она пока еще не родилась, а готовилась родиться, а вот потребности продолжения рода, они уже были очень насущны, потому что в своем роду могло не быть женихов. Просто это все родня. Нельзя, как бы слишком близкое родство. И вот такие избушки в лесу, где жил чужой, страшный, но необыкновенно притягательный медведь, они, наверное, все знали, где стояли такие избушки. Но вы уж меня извините, мои дорогие слушатели, что сказка для взрослых. Но она для того-то, наверное, складывалась и сказывалась, чтобы вот эта вот священная древность нас хотя бы чему-то учила. И мы ходили вот этими тропками вещего леса, удивлялись, восхищались, ужасались. Нам все эти чувства очень нужны. А что же еще-то? Ну вот пробный брак, род-партнер, начало парования. Вот. Но если даже это так, то все очень хорошо. Девушка, вот она выполнила свой родовой долг. И единственное, что в этой сказке нас немножко коробит и царапает, с чем не может согласиться наше чувство справедливости, это как обошлись с медведем. То есть он отыграл. И собаки его в некоторых вариантах иногда прогоняют, иногда разрывают. В общем, это очень грустно. Но вот, видимо, какая-то частица реальности в этом была. Он сделал свое дело. Вот. Ну вот я так скажу, что этот подход, назовем его духовная археология. Но он объясняет кое-что. Он объясняет, тайну сказки. Он объясняет, почему эта сказка не кончается свадьбой. Вот действительно, она не кончается ничем. Девушка не меняет свой статус. Была такая вот, гуляла по лесу, так же вот она и будет гулять. Вот, то есть мне сказка ни о чем, но на самом деле в ней глубинные смыслы вот, нашей духовной археологии, каких-то, может быть, сложностей в нашей нынешней личной жизни, потому что мы все это носим в себе, все это записано в нас. И это к лучшему. Вот это делает нас живучими, сильными, увеличивает наш запас. Вот скажу так еще. Вот чтобы читать сказки нашим детям, надо быть готовым к диалогу о любви и о смерти. Потому что по-другому никак. Сказки глубоки. Ну, попробуем еще немножко посмотреть вот на эту сказку «Маша и медведь». Мы, конечно, можем забыть все, что мы сейчас услышали, и просто подумать о том, что девушка усмирила своего внутреннего зверя. Она поборола алчность, грубость, вспыльчивость, свое невежество, там, эгоизм, обжорство. Вот она внутреннего медведя в себе поборола, потому что медведь – это не только такой, вот, скажем, всем хороший, всем он хороший, а у него есть, конечно, темные звериные стороны, звериная душа, которая с человеческой не всегда бывает совместима. Ну вот она сумела облагородить отношения даже с медведем, даже его она там смогла лаской, вежеством и своим кулинарным искусством покорить. Ну вот в таком вот виде сказка, конечно, доступна нашим подросткам, растущим девочкам. Она может увеличить какую-то вот, скажем, банк ситуаций, жизненную силу увеличить. Ну вот так вот сказки-сказочки, в жизни подсказочки. Становится нам с вами все интересней. Ну вот девочка-невеста, готова она у нас к семейной жизни. И эта семейная жизнь с неизбежностью наступает. Вот я так скажу, что если в героя мужчину надо посвящать, его надо как-то там вот настраивать, учить, отправлять в дорогу, то чтобы женщина испытала родовой героизм, вот эти муки и радости материнства, это за нее делает природа. То есть здесь уже вот женщина сама жизнь, мужчина рядом с ней, защитник жизни. Но не все так вот прекрасно, как бы нам хотелось. И сказочки сохраняют вот этот вот память семейного конфликта между мужчиной и женщиной, между мужем и женой. Это неожиданная сказка для нас «Волк и семеро козлят». То есть волк и коза – это тотемные животные славянского жречества, мужского и женского. Соответственно, волк мужского, коза женского. В сказке есть опять все та же сказочная опера, там такая песнь: «Отопритесь, отомкнитесь, ваша мать пришла, молока принесла». Вот. Это опять же мистериальные какие-то вот эти остаточки, остатки исполнения, остатки вот такого славянского театра, который не запечатлелся, скажем, вот в памяти народа, но он остался в сказках как текст. Итак, что же там происходит в сказке? Вообще, где козел пребывает? Почему козлята заперты без пищи, без присмотра, вообще предоставленные самим себе? То есть козла в сказке нет. Но, видимо, вот этот заплутавший отец, этот мужской персонаж, это и есть волк. То есть спор идет о потомстве. Кому воспитывать? Вот. Волк настаивает, что он вполне на это гож. Он мягко и нежно глотает козлят, что они после этого совершенно живы, никто там не испорчен, все вообще такие же беленькие, пушистые. То есть волки умеют быть нежными. Он их глотает и уносит в своем теплом чреве. Он теперь беременный волк. Коза с этим не согласна. Ей там один всего остался козленочек в печке, который схоронился в материнском таком вот лоне. То есть ей хочется вернуть всех. И она назначает ордалии. Это очень древний поединок. То есть это поединок не на жизнь, а на смерть. Она хочет вернуть потомство. Волк не против. Он готов тоже поспорить перед ликом более древнего божества – огня. То есть пошли они в лес, да, опять же, вещий лес, это священное место, это место, где зрят предки на все происходящее, где голос богов слышен. И нашли в лесу яму, в яме огонь горел. Тоже нашли, вот как-то они, вероятно, это вообще-то огонь-то был вечный, может быть, даже неугасимый, священный огонь. И они начинают ротаться, прыгать. И, конечно, побеждает коза. Волк прыгнул, да и не допрыгнул. И козлята возвращаются к матери. Живёхоньки, здоровёхоньки, все замечательно. Вот, то есть вот так вот спор разрешается в пользу рогатой матери, а волк остается ни с чем. Но это такая сказка женского возмездия. То есть таких сказок у нас достаточно много. Это вот и «Красная шапочка», там опять же волк присутствует. То есть это, конечно, я скажу, что это черная женская победа, потому что вырастить козлят одной, ну, не знаю, как у нее получится. А потом ведь у волка в сказке есть очень могущественный союзник. Это кузнец. То есть это уже железный век, уже вовсю идет ковка, уже есть дары сварога, железные изделия. И волк просит перековать ему горло, и кузнец искусен, он все это сделал. И волк материнским голосом у нас теперь поет. Он совсем вообще стал прекрасной матушкой для козлят, мог бы стать. Но вот такая сказка, она рождает смыслы очень актуальные, потому что сейчас женщины иногда в своей самостоятельности, они забывают вот об этой необходимой дуальности мира. И вот такая сказка, она не может служить примером, получается. То есть это надо вовремя остановиться в своем правдолюбии, в своем вот этом вот, в своей священной, в кавычках, войне с мужским началом. Ну, тут можно не согласиться, у всех свой опыт. Ну, давайте все-таки с родовых позиций как-то согласимся, что да, это так. Но у нас есть и сказки женские о женах и матерях, которые все-таки таким более мягким потенциалом обладают. Вот мне хочется напомнить, может быть, кто-то не читал, это удивительная сказка-быличка о рысь-поле, о том, как женщина оказалась заколдована злой волшебницей. Вот. И уже будучи матерью, она прибегает по ночам кормить грудью своего ребенка. Сбросив шкурку, она к нему приближается, и ребенок, который постоянно кричит целыми ночами, он замолкает. Людям интересно посмотреть, а что же такое происходит, почему молчит ребенок? В какой-то момент они внезапно открывают спрятанную свечу и видят вот это таинство. И для них это кончается плохо. А мать уносит свое дитя в священный лес, в вещий лес, в какую-то совершенно иную, свободную от жестокости и человеческой злобы жизнь. Вот такая сказка, которая возвращает нас к такому одухотворенному, но одновременно дикому материнству. Это опять та любовь, что сильнее смерти. Но вот дикая мать, которая живет в каждой из нас, готовая прибежать на зов, защищать, преодолеть любые преграды, включая вот эти вот оковы смертные, это, конечно, удивительный нам всем пример. Это, ну вот так вот скажем, вечный, но до дрожи пронзающий нас сюжет. Ну, вообще-то в сказках волшебных жена, волшебная жена, а таких жен много, это всегда сокровище рода. Это может быть горлинка, лягушка, змея. Но всегда они обладают очень глубоким видовским знанием, талантом, способностями. И они одухотворяют своих мужей, они спасают их, они наделяют их какой-то совершенно особой женской ведой, связью с миром силы. Ну вот даже слово «жена», оно же родственно санскритскому «жна» – знание, познание. И вот это вот, скажем, такое родовое таинство, назовем его получение благодати через ложе. Это тоже все идет от жены, от женщины. То есть вот тот огромный поток информации, который постоянно, как вот океан, как волна, находится рядом и между мужчиной и женщиной, он становится достоянием обоих. И вот был такой очень древний обычай, ну, даже он до начала прошлого тысячелетия он дожил. Это вот у византийских императоров, у славян. То есть, когда следующий император наследовал царство или империю вместе с царицей, это очень важно и значимо, потому что именно она была хранительницей харизмы, хранительницей тайны, тайны крови. И вот даже если мы вспомним нашу княгиню Ольгу, все ее знают, все ее много раз читали «Повесть временных лет», вот там князь Мал посватался за нее, вероятно, что это был тот же самый мотив, то есть получение благодати через женщину. Ну, это можно оспорить, но вот в сказках есть об этом какие-то детали, потому что эта практика, она уже очень древняя, она, так это скажем, сокрыта временем, но и в ней есть кое-что полезное для нас, для женщин. Ну что же, очень быстро катится наше время, наше коло времен, и вот только что была матушка, и вот уже 40 лет, бабий век. Так вот говорят в народе. И действительно, мы сейчас опять обратимся к глубинам родового знания, потому что сами мы это все комментировать можем, но не будем, откажемся от этого. 40 лет – бабий век. Была еще и такая пословица на Руси, что мать за бабушкой – дитя. То есть всему свое время когда-то надо уступать место. И в 40 лет благочестивая женщина, одобряемая родом, полное здоровье и сил, окруженная детьми и, возможно, имеющая внуков, она готовила себе смертное приданое. То есть это считалось уже таким признаком ее, скажем, не договора со временем, а ее власти над обстоятельствами жизни. Вот таким вот необычным образом она об этом заявляла. То есть это было не смирение, это было, может быть, даже гордое принятие вот этой судьбы. И на свадьбе свекрови невестка дарила смертную рубаху-цельницу. Это был самый дорогой, самый почитаемый, а главное, традиционный подарок. То есть помни о времени. Видимо, так вот это понималось в родовой культуре. Ну, не будем мы на этом очень долго останавливаться, тема суровая, потому что есть и оптимистические воспоминания. Например, в СССР возраст манекенщицы, профессиональный возраст манекенщицы, это абсолютно достоверно, мог достигать 75 лет. То есть это не вечная старость, а вечная статность, потому что красивая одежда для женщин-героинь, она вот шилась массово и без ограничений возраста. То есть женщины вот так вот они ценились обществом, так они были нужны. Ну а в наших сказках есть образы бабушек. Это вот бабушка-задворенка, которая, безусловно, волшебница, безусловно, колдунья. И именно ей было доверено на свадьбах воду в ступе толочь. То есть являть вот этот процесс зарождения жизни, показывать молодым вот эту непрерывность потока бытия и наставлять, может быть, их в чем-то. Ну вот бабка и дед – это, конечно, живые предки. И некоторые исследователи даже отмечают, что вот дед – это вот как английское «died», то есть «умер». Умер, но еще живет. Вот живой предок. Ну и бабушка. Вот я в детстве на Новгородчине слышала такие слова, там детишки говорили: «Бабка липка, сядь на травку, приколю тебе булавку». Это о бабочке. То есть это родная душа, залетевшая из Ирия. Даже вот имя было «Бабка липка», «Бабочка». Ну вот это вот уже такой, скажем, полудуховный образ жизни деда и бабки. То есть такой вот совокупный образ созидательной мудрости, он в наших сказках есть. Ну вот, скажем, когда человек доживает до седин, то есть это уже, конечно, цвет безупречности и чистоты, а достигшее белого, оно уже не может быть испорчено. И бабушка в нашей родовой культуре, она выходила из-под власти очень многих табу. Она обретала свободу. То есть она могла путешествовать. Ну вот в недавнем прошлом это были паломничества по монастырям, когда женщина наконец-то могла оставить хозяйство и заняться своей душой, путешествовать в волю. Монастырей было много, Русь велика, обильно, живописно. Можно было ходить или ездить, как там позволяло. Вот. Также она могла заговаривать с незнакомыми людьми, достигнув возраста вот этого бабушки, возраста седин, потому что, конечно, ни молодке, ни женатой жене это не позволялось. Брать за руки, заговаривать первой. Ну, в общем, какие-то вот еще вещи она могла делать сласть, то, что раньше было от нее закрыто. Вот мы все видим бабушек, да, иногда мы их даже осуждаем. Вот бабушка смотрит в окошко, осуждает длину там юбок, что-то там ей не нравится, кто да как. Но это вообще-то ее родовое задание, это соблюдение определенного рода табу, правил. И она надзирает за молодежью в силу своего архетипического состояния, не потому что ей нечего делать. Так вот ей велит ее природа, ее, может быть, вот... картина мира, и те замечательные ее прародительницы, которые это делали успешно и во благо. Бабушки – хранительницы родовых святынь, то есть это красный угол, заветная рамочка с фотографиями, это память, это тот чудесный уголок, куда собирается родня. Ну вот мы уже сказали, что будем обращаться даже к каким-то данным таким вот, духовная археология, но мы сейчас обратимся не к духовной, а к реальной. Это действительно факт, и он меня до глубины души поразил и растрогал. На Украине были найдены достаточно давние, можно сказать, доисторические погребения народа, который там жил, еще, может быть, это славян, а может, это были праславяне. Там, это не суть важно, то есть это наша территория, которая дает нам и силу, и знания, и корни наши питает. Так вот, археологи находили захоронение детей, и с ними была родственница очень старшего возраста. То есть, видимо, именно так, что вместе с ребенком уходила бабушка, чтобы показать ему дорогу, чтобы не был там один, потому что по нашим поверьям славянским дети и там растут. Жизнь не прекращается, жизнь вечна. И продолжается вот этот ток любви. Над ним не властна смерть, над ним не властно время. И вот и такие вот, скажем, находки археологов, они их вот именно так вот и прочли, именно так интерпретировали, что бабушки уходили для того, чтобы быть рядом. Ну вот, скажем, родовая доблесть, как она есть. А мы снова возвращаемся к сказкам. И у нас впереди сказка о бабе Яге. Ну вот что такое баба Яга? Это вообще часть нашей картины мира мифологической. Это очень много, это очень значимо. Нет такого человека, который бы о ней не знал, вот, приобщенного к нашей культуре. Такой вот, скажем, сакральный центр. Вот если мы начали наш разговор с поиска Грааля, что все рыцари решили двигаться к центру этого священного леса по одному, то в центре нашего священного леса находится Баба-Яга. И туда надо идти по одному, потому что это путь героя. Шли к ней за посвящением и знанием. Ну вот у Бабы-Яги настолько много обликов, настолько много родовых задач, настолько она многоипостасна, многолика, что, наверное, нужно будет с каждым этим, с каждой ее задачей познакомиться поближе. Но сначала, кто все-таки она такая? Она действительно полностью воплощенная в женском своем родовом поле. Она дочь Вия, Усоньша Виевна. Она и сестра, потому что у нее есть сестры, она к ним направляет героя. Она мать дня, ночи, солнца красного, как в сказке о Василисе Премудрой. Она и жена, такая, может, немножко мифологическая жена Кощея или Велеса Кощева. Она и буря-яга, Усоньша Виевна. У нее есть кони, табуны. Ну, а мы знаем уже, немножечко познакомились со сказочной символикой, что кони – это страсти. Всеми ими она управляет, владеет, пасет. То есть это огромной мощи персонаж. Но вот в сказках к ней отношение бывает двоякое, потому что первое, что вот, о чем иногда вспоминают люди, это то, что Баба-Яга – это похитительница и похитительница детей. Она и пожирательница нередко. Вот, то есть такая вот, скажем, тень, такая материнская тень. Мы уже сегодня говорили о материнской тени. Вот действительно мать, если она теряет связь со своим духовным истоком, если она сосредотачивается только на вот своей вот этой вот материнской земной задаче, она может превратиться вот в такую мать, подверженную такому материнскому комплексу, то есть вот поглотить ребенка, заполнить собою его мир, как бы ощутить вот эту вечную непроходящую беременность. Но, видимо, вот этот теневой комплекс, он и отражен в образе Бабы-Яги пожирательницы, потому что на самом деле, как бы съесть ребенка – это совершенно не то, о чем идет речь. Это символическая реальность. Ну и там, конечно, подскажут обязательно люди, что это обряд перепечения. Да, мы с этим совершенно согласны. Но, как бы, видимо, людям нравилось, что им как бы вот это священное ужасное, чем ужаснее, тем священнее, и наоборот, что все-таки там вот такой опасности подвергался ребенок, что сразу ясно, кто такой вот эта вот Баба-Яга. Действительно, Баба-Яга, вот так если посмотреть в ее суть, это лесная богиня. Богиня очень древняя. Богиня, может быть, еще времен охотничьей религии. И вот какой-то очень могучий, оставивший свои следы матрической древности. Как богиня, она соединяет и могущество, и плодородие, и смерть, она охраняет пути в царство мертвых. И когда такой персонаж, соединяющий несоединимое, там, скажем, мудрость и агрессию нам попадается, мы действительно вот, не можем не испытать священный трепет, потому что это как раз тот сакрум, который управлял жизнью древних обществ и был очень значим. Ну вот Баба-Яга, мы уже о ней как бы поговорили достаточно. Мы еще можем отметить, что она еще и воительница, она буря-яга. То есть она где-то вот поверх туч, она двигает вот эти облачные массы и владеет вот этой вот частью Вселенной. Но она и дарительница, дарительница очень тонкая. Вот нередко психоаналитики считают, что они очень близко подходят к образу Бабы-Яги, что они и есть Баба-Яга. Действительно, побывав в ее избушке, человек узнает очень много о себе и открывает новый путь. И Баба-Яга столь тонко выстраивает отношения с теми, кто к ней приходит, что вот даже ее подарки являются подарками волшебными, подарками-благословениями, подарками-говорящими. Баба-Яга может подарить гусли самогуды. Но если самогуды, то вероятно, что это голос богов. И человек обретает такую вот очень крепкую, прочную и двустороннюю связь. Он может говорить с вышними. Также очень значимый и чисто женский дар – это полотенце, рушник. Рушник, рог, дорога, путь – рушник – это очень важный оберег в нашей культуре. И одновременно это молитва, потому что рушник ткется как молитва. Сначала на одном конце желаемое символически вышивает или ткет мастерица, а на другом конце это все уже исполняется по воле небес через какой-то там вот срок, обозначенный белым полотном. Вот эти вот две красочные стороны рушника, два его конца, это как обе полы времени, то есть это такое священное коло жизни. И, конечно, рушник и его участие в народных обрядах, в народной культуре, он настолько значим, что вот этот дар, если Баба-Яга дарит рушник, она, конечно, благословляет на очень значимые родовые деяния. Другой дар Бабы-Яги – это клубок. Ну вот на древнеславянском языке нить – это суть. Ну, отсюда там сутаж, там еще там какие-то сучить нить, суть. И вот действительно, вручая герою нить судьбы, приобщая его к сути, Баба-Яга совершает вот эту вот значимую работу. Она открывает человеку знание о самом себе, тот самый главный путь, к его внутренним ресурсам, к тем сокровищам, которые призваны быть раскрыты в течение всей нашей жизни. Мы за этим, в общем-то, сюда и приходим. Раскрывая сопь, мы приобщаемся к мыслям Бога о нас, мы становимся духовнее и выше. Так что Баба-Яга – это великая учительница человечества, и получить ее подарок – быть благословленным. Другие подарки, которые иногда она дарит, а иногда они, ну, герой получает в ее избе, это гребень. Вот гребень действительно это один из предметов, который вкладывался в погребение. То есть он обязательно присутствует в обрядах перехода. И роль его очень велика. То есть гребень, ну, причесываем мы волосы, волосы, мысли. То есть мы начинаем правильно мыслить. Мы придаем себе более красивый культурный вид, то есть мы делаем выбор в пользу космоса, мы отвергаем хаос, когда мы космы свои причесываем. Но в сказке герой бросает гребень, как правило, герой или героиня, для того, чтобы вырос лес. То есть в этом последней своей ситуации, в вопросах выбора между жизнью и смертью, герой отказывается от культуры, отказывается от этого дара цивилизации и бросает его за свою спину. И вырастает лес. Кстати, вот этот мотив, что гребень растет, это очень важно, потому что вот Баба-Яга, мы можем так предположить, что это очень древнее женское божество, в которое даже вот, то есть она как сама земля постоянно растет. Поэтому вещи, которые к ней имеют отношение, тоже способны расти. Это очень, кстати, важная деталь для того, чтобы мы над ней даже на досуге подумали. Гребень растет и вырастает в лес. То есть мы имеем дело с той самой великой предвечной богиней, чей гребень лес, чье зеркало озеро. То есть она настолько огромна и величава, что просто она несоразмерима с нашими какими-то человеческими возможностями. Вот опять же, в мифах северных народов говорится о земле так. Все, что имеет глаза, это дети земли. Все, что глаз не имеет, это она сама. И вот это вот тело Великой Матери, тело, ну, скажем, даже вот Бабы-Яги, то есть это вот священное тело, которое является материнским по отношению ко всему, что есть в мире. Просто вот такой вот, скажем, сказочный образ, он не может это все сполна отразить. Но в мифологической глубине мы видим вот эту величайшую богиню древности, которая есть всемать, которая есть всебогиня. И восхищаемся, и ужасаемся вот этому великому времени, рождающему такие образы. Баба-Яга в наших сказках, да, она не богиня, она скорее жрица забытых богов, именно пребывающая вот на этой кромке, мягкой кромке бытия, на границе миров, куда вот девочка отправляется, где все мы бываем в минуты, когда решается наша судьба, или мы переходим на новую ступень жизни и сознания. То есть Баба-Яга – это образ суровой и даже жестокой посвятительницы. И ее жестокость во благо, безусловно, так. Ну, вспомним, как она встречает героя. То есть это тоже стало немножко, как бы вошло в народный фольклор, в анекдоты. То есть фу-фу, русским духом пахнет, русская коска пришла. Вот такое вот загадочное речение. То есть она что, не русская, что ли, Баба-Яга, что вот ей так этот русский дух как-то резким показался, сразу учуяла она. Ну вот мы можем объяснить только так, что Баба-Яга – это праматерь народов. Она тут была всегда, а мы приходим и уходим. И различает она нас очень хорошо, кто пришел и по что. И чуйка у нее, и интуиция очень мощны. То есть это как у природного зверя, как у волчицы. Ну что же такое русский дух? Вот как-то нам же надо все перевести, все переложить на доступный для нас язык. Ну вот можно предположить, что русский дух – это, может быть, наш славянский менталитет, наш характер, особенности, какие-то стереотипы нашей жизни, которые в иномирье куда мы пришли, они уже не только не важны, а они могут даже нам и мешать. То есть с этим грузом нам не войти во врата потустороннего мира. А ведь нам предстоит очень много, не больше и не меньше, как ночь посвящения. Ну вот русский дух принят Бабой-Ягой, потому что она прекрасно осведомлена, что она значит для нашего русского духа. И мы попадаем в ее избушку. Баба-Яга, конечно, можно так сказать, обладает отрицательным обаянием, но все-таки обаянием. То есть так, как ее описывают, я так скажу, что иногда бывает даже горько, когда вот сверженные боги, как говорят, падают ниже демонов. То есть народная фантазия поздних времен к ней совершенно безжалостна. То есть она высмеивается даже. Титьки там за плечо закинула, до колена висят. Ну и более того, что даже повторять вот в таком прекрасном, благодушном эфире не хочется. Вот по Далю, Владимиру Далю, значит, Баба-Яга, она простоволоса, она без опояски, в одной рубахе, что, в общем-то, само по себе так встречать героя – это верх бесчиния, но ей можно все. Вот, Баба-Яга встречает героя и не ласково, так скажем, но встречает она его как своего. Почему это происходит? Ну, видимо, потому что все-таки он обладает зрелостью и готовностью пройти испытания, и его слушается избушка. Первые вот это вот слова заклинания, избушка, избушка, повернись к лесу задом, ко мне передом. Избушка послушается не всякого, и если уж это произошло, значит, пришел именно тот человек, который ищет посвящение, пришел соискатель, пришел герой или героиня, в случае, если там пришла Василиса к Бабе-Яге. Ну вот Баба-Яга, опять же, если посмотреть в современном таком вот нашем понимании, она даже может оказаться для нас, для всех, внутренней богиней. Это внутренняя советчица и одновременно та часть нас, которая способна к праведной агрессии, к праведному гневу, которая способна к выбору именно того, что нужно ей, которая способна жестоко наставлять и миловать и даровать. Иногда нам это бывает нужно, потому что жизнь многообразна. И что же происходит дальше? Тут я опять же обращусь к мужской сказке, но героиня-то у нас Баба-Яга, поэтому сказка все равно остается женской. То есть Баба-Яга владеет табунами различных коней. Кони – это страсти. То есть она, как владелица вот этих вот множества страстей, видимо, может чему-то соответствующему научить и молодого героя, ищущего посвящения. Но он и ведет себя соответственно. То есть, видимо, он все-таки знает, зачем пришел. Он требует омовения, ему топится баня. Омовение, оно в традиции сакрально производится в моменты перехода, когда ребенок рождается в этот мир, когда невеста готовится вступить в брак, особое омовение, и уже когда человек покидает мир, это с него смываются следы жизни. Вот что за баньку устраивает Баба-Яга герою, ну, можно гадать, что она с него там смывает. Но явно дело, что это, скажем, баня в полночь – это посвятительская баня, это не с дороги помыться немножко. Там, видимо, и начинается вот то таинство, которое имеет продолжение. Ты меня там в баньке попарь, накорми получше, а там-то мы с тобой и поговорим. То есть герой себя ведет очень даже игриво, он молодечествует. Баба-Яга все это исполняет и кормит его. И в сказках, достаточно, скажем, записанных в глубинке и не подвергшихся редакции, там вполне спокойно признается, что, значит, вот герой и Баба-Яга вступают в близость. Но, видимо, это, опять же, как мы скажем, близость не простая, а инициатическая. Потому что, пройдя через избушку Бабы-Яги, вот такой герой-мужчина, он избавляется от, видимо, жестокой одержимости красотой, от рабства перед каждым хорошеньким личиком. И самое главное, он избавляется от страха смерти, потому что, побывав в объятиях женщины смерти и даже положив смерть на обе лопатки в любовном поединке, как о том говорят сказки, герой становится не только мужчины, а более чем мужчины, скажем так. Мужчиной он пришел, а тут мы можем с полным правом сказать ему: ты больше, чем мужчина. Отшельница хранит границы магии. И одновременно вот работает с героем, который идет далее, он не остается в ее избушке. Получив вот эту великую милость Бабы-Яги, получив ее благословение и волшебные предметы, он движется дальше. И, видимо, может быть, на этом ее роль в его судьбе, она даже вот и заканчивается. Про Бабу-Ягу еще хотелось бы сказать вот что. Мы немножко затронули стихийный архетип женский. Можно же говорить о женщинах-героинях, героинях сказок, как о представительницах воды, воздуха, земли. Вот Баба-Яга – это женщина-огонь, это женщина-мысль. Но это не огонь в очаге, а это факел, который освещает тропу, освещает тьму. Это свет интуиции. Что-то сварить на нем или погреть руки невозможно. Но именно так работает вот этот архетип Бабы-Яги. Она хранительница родового священного огня. Поэтому вот так мы можем сказать, что она принадлежит к архетипу богини-девственницы, к самодостаточной богине. Она не нуждается в каком-то дополнительном ресурсе для того, чтобы быть счастливой, быть могущественной, быть волшебной. Она хранительница нравственного закона рода. И, конечно, вот эта ее роль очень-очень важна. Ну что же вот еще добавить? Ну вот в Риме был культ богини Весты, которому служили девушки, ну, они были, не вступали в брак, девушки и женщины-весталки. Они хранили государственный огонь, огонь Курии, так он назывался, Курия, римская Курия. И отчасти вот этот вот женский огонь, он, конечно, сохранился и в наших сказках. То есть это тот самый огонь, за которым идет Василиса, огонь знания, огонь посвящения, огонь мысли. Он такой даже потусторонний, нематериальный. Он никак не может быть вписан в проблемы вот нашей реальности. Это действительно для тех, кто ищет очень высокой судьбы, высокой доли, высокого посвящения. То есть поэтому вот сказку о Василисе, идущей за наукой к Бабе-Яге, я немножко приберегла на потом. А сейчас мы можем поговорить о курьих ножках. Это всех всегда очень интересует, что за ножки такие у Бабы-Яги, у избушки Бабы-Яги. Ну, конечно, самое простое, да, это такая волшебная избушка птица, там она кудахчет, у нее куриные ножки. Но уже сейчас вот есть более такая, скажем, интересная историческая версия, что домик мертвых, он был вот на такой вот ноге, на таком комле, корневом, который напоминал птичью или куриную ножку. Все это очень интересно и имеет место быть. Оно должно быть рассмотрено нами. Но я так скажу, что Баба-Яга-то не мертвец. Она совсем даже не мертвая. Хотя там пробуют как-то это притянуть, там костяную ногу. Но костяная нога, возможно, с костяной иглой как-то связана, потому что народ очень тщательно хранил эпитеты, и они могут даже быть весьма противоречивые, но просто боялись потерять, понимали, сколько это священно и важно для всех. Ну вот, скажем, немецкая фрау Хольда, она не аналог Бабы-Яги, но тоже такая старшая женщина такая мифологическая. Она действительно холодна, как мертвец, и имеет цвет трупа. Про нашу Бабу-Ягу такого не сказано. Поэтому, в общем-то, может быть, нам попробовать разработать еще одну версию про курьи ножки. И она у меня, эта версия, есть. Например, в диалектах слово «курья» означает туман. Туман, болото, дым. Ну, отсюда вот курилы, да? Ну, вот и римская курия тоже может быть потому, что дым был. Вот. Может быть, это надо отдельно доказывать. Но вот действительно, вот это свайное жилище на болоте, оно же древнейшее. археологи, если раскапывают еще там до Железного века, там, находят свайные поселения. То есть, может быть, вот на болоте-то ей на сваях было очень даже хорошо. Не каждый туда забредет. А растений лекарственных кругом много. И как бы полюби эту вечность болот, никогда не иссякнет их мощь. Вот, может быть, обретение мощи там было. И также вот, если мы обратимся к нашей литературе, вот у Куприна, его повесть «Олеся», там вот эта колдунья Чуприяниха и юная Олеся, они тоже живут на болоте. То есть это такое место действительно сакральное, куда ведет веда, то есть вот эта дорожка называется ведой, вешкой веда. И ведающий – это тот, кто знает, как попасть по болоту, по этим вот, скажем, палочкам или вешкам или тайным знакам туда, куда надо. Ну, то есть у нас вот разворачивается какой-то интересный мир, такой вот романтический, на болоте. Ну, а почему нет? Также вот, например, сказано, что избушка-то у Яги, она на веретенные пятки вращается. Ну что, на веретенные пятки – это так же быстро, как веретено. Но вообще я видела избушки на таких вот веретенных ножках на Урале. Это лабазы для того, чтобы не попал туда грызун. Грызуны там есть. Делают такую ножку, как точеную, как с отрицательным уклоном. То есть, ну, как веретено. То есть, зверек не может залезть, он падает, потому что там так вот сделано, так выточено. И красиво одновременно, и забавно, и практично. Вот почему бы нет, почему вот такая веретенная пятка не могла быть сотворена для того, чтобы Бабу-Ягу вот так вот утвердить на ее месте, где она живет. Ну, вот такая вот версия, она, в принципе, лингвистическая версия, если вот курья, курила и так далее. Но теперь хотелось бы еще бы рассказать о сказке «Василиса Премудрая». Я специально ее приберегла, как бы отдельно от всего женского пути. Действительно, в этой сказке очень ярко есть и три лика великой богини – мать, дева и старуха, и три символических цвета. Самая интересная вот этот, скажем, деталь этой сказки – это, конечно, куколка. Сейчас культура изготовления куколок, она заново входит в нашу жизнь, она очень ярко раскрыта. Ну, только можно сказать про куколку, которая в руках Василисы, что это родовое знание или дух-помощник, который сопровождает ее, потому что мать ее уходит. А мать, слишком добрая мать, просто должна, обязана умереть хотя бы понарошку, чтобы дочь состоялась, чтобы дочь смогла совершить свой путь. И вот Василиса, она бы сама бы не пошла бы, наверное, в темную ночь. Ее выталкивают туда, выталкивают подлостью, хитростью, обманом. Сестры выгоняют ее в ночь посвящений. Сестры – это как раз, как мы уже говорили, те несовершенства натуры, которые не могут быть переработаны, они только могут быть сожжены огнем посвящения. Ну, как оно и случается в конце. Василиса идет в ночь, слушая только голос своей маленькой помощницы, куколки. Ну и, наверное, тот вещий голос, который говорит ей изнутри, ты вернешься иной или не вернешься вовсе, потому что на кону жизнь. Она встречает трех всадников, вернее, наблюдает их. И это воистину чудесное явление, раскрывающее суть времени, суть суток, суть года и того места, куда она идет. То есть появляется сначала черный, белый и красный всадники. Это как раз три инициатические цвета, которые задействованы в алхимических опусах. Но это немножко в стороне от нашей темы, хотя очень любят это сейчас разрабатывать, и что удивительно, получается, потому что действительно вот цвет алый рубеда – это жертва, на которую идет всякий искатель. Черный цвет негреда – это отказ от всего лишнего, это даже разложение и полное перерождение. То есть это духовная и физическая смерть, через которую проходит человек, чтобы воскреснуть. И альбеда – белый цвет – то есть настолько совершенный, что говорят, что белый свет уже не может быть испорчен. То есть это сияние новой жизни, нового дня, новой задачи. Ну вот три всадника встречаются ей, и все они исчезают в избушке Бабы-Яги. Уж как там всадники помещаются, трудно сказать, но вот так оно происходит в сказке. И Василиса встречается с Бабой-Ягой в ипостаси наставницы. Баба-Яга, опять же, тонко, как целитель, она предлагает ей разные задания. Одно из заданий – это отделить мак от земли. Дело в том, что вот отделить мак от земли практически невозможно. Но оказывается, нужно отделить похожее от подобного. То есть истинное от того, что только похоже на нее. И вот мак, как, скажем, зерно, являющееся священным в женских мистериях, в элевсинских мистериях и в других каких-то женских деяниях. Это, видимо, имеется в виду его какие-то особые галлюциногенные свойства. То есть человек, принявший, вот, скажем, что-то вот такое вот маковое, он мог видеть духов, он, может быть, мог вещать. То есть именно мак, надо как бы найти вот это волшебство в гуще обыденности. Это трудно, но Василиса справляется, у нее есть помощники. То есть она вот это вот с маком, у нее все получается. Следующее задание, оно тоже сложное. То есть там приготовить обед для Бабы-Яги, соблюдая какую-то волшебную меру. То есть это тоже познание, познание свойств мира. Также вот задание Бабы-Яги достаточно для нас актуальное. Это ввести чистоту, то есть подмести палаты своего ума. Вообще-то вот в сакральной традиции сама метла – это орудие жизни смерти. То есть повернутая вверх – это жизнь, опущенная смерть. Это очень глубокий символ. И самое, видимо, первое женское орудие, потому что там, где надо развести костер, где надлежит быть огню, надо обмести это место. Место там, где метут. То есть тут просто галерея смыслов выстраивается. То есть что за предмет был в руках у Василисы, когда она обметала избушку Бабы-Яги? Вымести палаты ума от лишнего, освободиться для принятия нового. Ну, там тоже мы можем много найти смыслов, мы же любим их нанизывать на ниточки, разбирать, перебирать, любоваться ими отдельно. Ну, вспомним хотя бы вот сказочный пример, что смерть-то Кощеева где находится? Она находится в венике или в метле. Там героиня украшает веник жемчугами и золотом, как-то так, чтобы как-то почтить это вместилище Кощеевой смерти, хотя оно оказывается ложным. Кстати, опять же, вот эта деталь очень интересная. Например, считалось, что у всех очень сильных колдунов их жизнь, их сердце и душа находятся не в теле, а в каком-то волшебном заговоренном предмете. Но это просто, я так скажу, общее место, что вот так это спрятано надежно, поэтому колдуна нельзя убить, потому и Кощей-то бессмертный, что он как очень сильный волшебник, как мощный такой языческий колдун, хранит свою смерть в тайном недоступном месте. Вот как бы для меня это было немножко новинкой, я с вами делюсь, может, кто-то уже знал, ему более повезло, чем мне. Итак, вот метла, вымела она палаты ума, и дальше происходит очень значимый диалог между Василисой и Бабой-Ягой. Это как раз тот момент, когда зрелость ученика познается по тем вопросам, которые он задает. И мы понимаем, что и Баба-Яга при всей ее великой мудрости, она еще продолжает свое обучение в школе бытия. И ей ясно далеко не все. Она, например, не знает, кто сироте помогает. И когда, значит, она видит или узнает о куколке, которая есть у Василисы, она как бы начинает вести себя очень интересно. То есть как будто бы она узнала эту куколку. Это какой-то, скажем, пароль женского союза. Тайный пароль женского союза. И раз она узнала, да, своя, надо награждать, сдала экзамены все. И получает Василиса в награду и в жизнь горящий череп. Это символ пройденной инициации. Потусторонний свет, повелительный голос, который раздается из этого черепа. И вот то, что творит этот предмет, скажем, священный предмет, он как раз вот и выжигает те слабости, которые еще оставались у Василисы, где, значит, она возвращается в свой дом, где сами не свои мечутся мачеха и сестры. С тех пор, как ее не было, а не было, наверное, ее давно, они так и не могут развести огонь. И вот Василиса приносит этот огонь, но огонь совершенно иной природы. То есть вот этот нравственный закон рода, он при помощи черепа вступает в свою силу. После она ткет ковер. Волшебное качество Макоши являет миру. Тот образ мира, который желанен, который все бы мы хотели бы видеть перед собой. И счастливо выходит замуж. Но, скорее всего, что это поздняя дописка. Потому что девушка, прошедшая столь суровую и сильную инициацию, это, видимо, уже будет немножко другое служение в обществе. Может быть, жреческое, может быть, еще какое-то. Мы как бы об этом сказать с уверенностью не можем. Но я так скажу, что это была сказка не о подготовке к браку, а совсем о другом. То есть она о достижении женской самости, о становлении духа. Она вот именно об этом. И все мы вместе с Василисой проходим этот путь. Он очень для нас значим. Также в наших сказках есть такие героини, которые вроде бы попадают под определение героинь. Это Марья Мариевна, Поленица, богатырша Синеглазка. Но вот говорить о них мы, наверное, не будем, потому что они все-таки восполняют себя по мужскому образцу. Следуя вот этой воинской стезе, скачут на конях, владеют оружием. Вот. А нам дороже вот этот потаенный женский свет, который вот таким образом, при помощи испытаний, он оттачивался многими поколениями и в дальнейшем оказался запечатлен в сказках. И мы имеем возможность вот приобщаться к этим сокровищам, просто раскрыв книгу русских сказок народных. Вот. И, конечно, хорошо бы мы их почаще раскрывали. Я готова перейти к вопросам, если они есть. Надеюсь, что есть они. Хорошо. Вопросы, конечно же, есть. Они не могут не есть, как в сказке. Ладненько, напоминаю, что вопросы мы принимаем только на сайтах, которые относятся к Народному славянскому радио. В первую очередь это сайт slavradio.org. Также у нас есть канал на YouTube, youtube.com/slavradio. И там Славрадио одним словом пишется латиницей. Восклицания от проходящих мимо гоблинов мы не принимаем. Отправляем такие в баню вместе с самими авторами. А вот с добропорядочными людьми, с разумными, мы общаемся, словно сказки читаем. Итак, небольшая отбивка. После этого вторая часть. Вопросы, реплики, комментарии. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Разговор. На самом деле, продолжаем разговор на Народном славянском радио. 14 марта 2019 года, четверг, по одному из современных календарей «Сказка для женщин». Это тема, которая поднята в эфире нашей героини сегодняшней Арины Весты. Да уж, много что-то наговорила в первой части. И такое наплела интересное, прям клубочек смотала и размотала, и бросила его, как путеводная нить, чтобы он нам указывал, куда двигаться. Ну, теперь посмотрим, насколько наши радиослушатели и зрители все это восприняли. Максим Архипов. Здравия всем, здравия Алексей, здравия Арина. В сказке о ясном соколе из Вет Настенька проходит, как мне кажется, путь, свойственный мужчине для освобождения суженого. Арина, как вам кажется, является ли данное произведение сказом переходного периода вхождения в ночь Сварога, когда амазонки брали, или амазонки, но здесь непонятно, что, брали на себя функцию воинов? Амазонки, так написано. Так, мне такой вопрос уже задавали. Например, люди, которые, прочитав в источниках, что Настенька износила железные космобашмаки, да? Вот. То есть, оказывается, башмаки были совершенно необычно скроены, это были космобашмаки. Но я так скажу, что к ее подвигу не добавляет ничего наличие космобашмаков. То есть она ходила очень далеко за любимым. То есть это как раз тот период, когда женщина открыла в себе любовь, а мужчина немножечко запоздал. И Настя является вот этой активной жертвующей силой. То есть она как женщина-вода течет навстречу возлюбленному. И то, что она износила железные башмаки, изголодала железный хлеб и изломала там чугунный посох, это говорит о том, что она, безусловно, преодолела в себе вот это вот мужское железо. То есть она утоншилась до истинно женской природы и стала готова принять любовь Финиста Ясносокола. Она себя подготовила, и вот таким вот подвигом, думаю, что она была достойна ему пары, была и есть, потому что сказки обращены в вечность. Понятненько. Анжела, скажите, пожалуйста, а что у вас на заднем плане за идол? Этот идол – работа Велимира. А ликом, вот обращенным к зрителям, это Перун. Угу. Кстати, многие думают, что идол – это русское слово. Это греческое слово, означавшее изначально, означавшее изображение. Потом это изображение, которому поклоняться, а потом уже это то, что стало таким вот представлением божества какого-то. Но в русском понятии идол никогда не существовал славяно-русов. Это привнесенное слово. А потом почему-то это привнесенное греческое слово стали употреблять уже к славяно-русам. Вот эта путаница, которой надо разобраться, надо понимать. Так что идол изначально греческая, и из Греции пришла религия, известная под христианством. И вот как раз идолы там-то и применялись. Это лик, которому поклоняются. Поэтому, если хотите найти идола, не надо вам идти на капище, а сходите в другое место. Марьяна Власта. Как женщинам сейчас побороть свои программы, ведущие к лидерству? То есть, как женщине перестать везде и во всем быть лидером? Перестать быть лидером? Да просто взять и перестать. Вот. А так, конечно, материнство является тем горнилом, где женщина обретает главное посвящение своей жизни. Вот, скажем, жертвенное служение материнства, оно противостоит лидерству. Наверное, вот это путь. То есть стать матерью? Да, для многих женщин это сейчас является большей задачей, чем стать лидерами. Угу. Трудной задачей. Хорошо. А вот скажи, вот ты в самом начале, так вот присказка такая у тебя была про Еву. Каким образом это со славянством пересекается? Так, значит, это архетипический образ первой женщины. Вот, не буду я уж очень близко там Еву как-то привязывать к нам, но пусть будет, что этот образ все женщины и нашей судьбы. Хорошо, идем дальше. Алексей Тарасов. Здравия, родные. А сейчас еще есть настоящие бабы-йоги? Бабы-йоги. Так, я уже сказала о том, что многие психоаналитики считают, что именно они бабы-йоги. А вообще, конечно, как архетипически баба-яга, она еще есть. Можно я вам прочту стихи, которые не успела прочесть? Да, конечно, прочитай. Некрасивая ты и бездетная, в каждом встречном ты видишь врага. А врожденная женственность, где она? Ты ведь все-таки баба-яга. Ну, молчит. Только смотрит зловеще на этот мир, населенный людьми. Вот такой и становится женщина без любви. Угу. Так что есть баба-йоги. Недавно был эфир у нас, когда многие женщины восприняли его как оскорбление в свою сторону. Ну, наверное, кто-то и это воспринят как оскорбление в свою сторону. Это мужской взгляд. То есть я считаю, что баба-яга – это внутренняя советчица и дикая мать. Вот, это то, что пробуждается в женщине в критических ситуациях, когда вот надо защитить потомство, надо доказать себя, надо выстоять в одиночку. потому что Баба-Яга – это действительно женщина-одиночка. Это очень суровый такой архетип, но он именно женственный, женский. Женщина-огонь, хранительница, воительница, заповедь. Когда про гуси-лебеди ты рассказывала, там ты один из вариантов сказки взяла, в котором рассказывается о том, что она сначала отказывалась все кушать, пробовать и так далее. Но есть еще один вариант интересный, который говорит о том, что она помогала всем по дороге. Например, печка не просила съесть пирожка, а печка говорит: подбрось-ка мне дровишек. Потом яблонька говорит: помоги стрясти яблочки мои, потому что я уже очень тяжела под ними, и сучи поломаются. И девочка стряхивала яблочки. Речка просила откинуть камешек, который перегородил ей путь, и она брала палку и откидывала путь. И потом, когда она бежала обратно, то вот спасали ее и реченька, и потом дальше и яблонька, ну и печенька ее спасла. Вот, так что есть такой вариант. Интересно, интересно. И вот если мы рассматриваем и тот, и другой вариант, мы видим, что после перехода через реку молочную с кисейными берегами, вот как раз она вошла в то царство Бабы-Йоги. И там проводником был у нее ежик, и там встречается еж. Только один встречал уже около самого крыльца, а здесь сразу за речкой. Как ты думаешь, этот ежик – это кто такой вообще? Скажу так, что ежик – это современно привнесенный образ. Потому что в наших сказках ежей-то нет, и нету белок. Единственная белочка – это вот в слове о полку Игореве «мысью по древу». «Мысь» – это древнее название белки. Вот. Ну и у Пушкина, то есть это белочка там, как бы это, песенки поет, и орешки все грызет. А ежей-то у нас нет, они у немцев в немецких сказках. Хотя ежи были, но, видимо, что-то вот не, они не попали в сказку, не записались туда. И все, что про ежей, вот я привела авторскую сказку Асеевой в начале, там тоже ежик участвует, предлагает иголочку. Но это поздний привнесенный образ, который понятен современному читателю и слушателю, но он не архетипический, он не часть этнической картины мира, он именно от нашего понимания. Там, от желания там, что-то дописать, приукрасить, сделать понятным, потому что в сказке нам нужен смысл. И вот та вот история про девочку, которая всем помогала, там яблоньки, печки, это вот чтобы было понятно здесь и сейчас. Но сказки имеют право быть домысленными, имеют право быть переписанными. Вот так из сказок уходит назидательная смерть. А в древности очень многие сказки кончались назидательной смертью главного героя. Вот «Красная шапочка», например, да, вот. Вот. Сейчас это уже непопулярно, кроваво, страшно, мы этого сами не хотим. И вот такие вот мягкие версии, они, видимо, нам нужны. И я вообще считаю, что народ имеет право на свои сказки, чтобы они были здесь и сейчас. Но не надо забывать и древний вариант, там может быть то сокровище духа, которое мы просто зачеркнем, потому что не поняли вовремя. В общем, обидели ежа они почем зря. Да, Понятно. ежей нету, к сожалению. Я бы сама, может, хотела. Я их уважаю, люблю. Но нету. Колючая голова, тебя здесь не стояла. Ясненько, ясненько. Я вообще, когда пролистываю сказки, особенно те, которые вот печатаются где-то на порталах для детей, то я удивляюсь, насколько они упрощены. Насколько там окончание вообще никакое. Вот вообще ни о чем. Вот то, что сказала назидание какое-то было в сказках, это правда. А вот в современных сказках упрощенных там вообще этого нет. Вот вообще. Я вот смотрю, даже часто я смотрю, и нет ничего, чтобы вот какое-то было назидание, какая-то точка жирная стояла, чтобы это как-то в голове у ребенка осталось. Ну вот про ту же самую козу и семеро козлят. Ну вот, ни с того, ни с сего. Ну ладно, пошли они в лес гулять, ну ясно, ладно. Коза могла перехитрить там, да. Ну как заканчивается? Упал волк в яму горящую, с горящим огнем, брюхо у него от огня лопнуло, козлята оттуда выскочили, все живые, да и прыг к матери, и стали жить-поживать по-прежнему. Можно я тебе скажу кое-что? Вот, значит, сказки, как они есть, нередко способствуют развитию такого явления, как магическое сознание. когда человек думает, что вот мысли мои материализуются, если я там покрашу комнату в розовый цвет, там половинка ко мне притянется. То есть отсюда берут начало наше обрядоверие, какие-то вот это упрощенная религиозность. То есть нам кажется, если мы очень-очень захотим, как в детстве, то нам обязательно купит велосипед. Вселенная мать нам купит велосипед, подгонит к крыльцу. Ну, будет так, это магическое сознание. Да? Нам это рождают сказки. Не в последнюю очередь, то есть лежал-лежал там на печи Емеля, а все у него состоялось. Там красавица-царевна без памяти влюбилась в заспанную ряху. Ну, это же замечательно, все бы так хотели. Вот. Но дело в том, что это половина посвящения сказочного. Да, сказки развивают фантазию. Да, мы начинаем фантазировать, хотеть, желать. Все дети волшебники, они знают, что это все возможно. Все это возможно. Но сами же сказки содержат вот и яд, и противоядие. То есть они же говорят о том, как герой достигает цели. Отнюдь не магией, отнюдь не напряжением там мысли, не материализацией своих лучших намерений. Он достигает это трудом, инициацией, опасностью, преодолением. Ну, можно долго говорить. То есть вот просто мы не должны останавливаться наполовине. То есть пробудив фантазию ребенка, надо читать сказки следующего цикла, чтобы он понял, как вообще достается победа в этом мире, и чтобы стать героем, что для этого нужно. Ну вот, то есть не останавливаться наполовине. Сказка – это вся целиком, весь корпус волшебных сказок, ну, хотя бы классику. Вот мы о них как раз говорили. Мужской путь, женский путь. Ребенку надо читать обязательно, не останавливаться вначале на там зайчиках, там, ежиках. Да, тем более, что ежик это новодел. Я вот еще хочу про Арысь. Ты ее так упомянула, но особо не разобрала. И вот когда, значит, отец стал приглядывать за мамкой, куда она с ребенком ходит, и побежал за ней, увидела, что вышла рысь, сбросила все шкуры, стала кормить малютку, отец подкрался из-за кустов, схватил шкуру и спалил ее. «Ах, что-то дымом пахнет, не как моя шкура горит!» «Не как моя шкура горит», — говорит Арысь Поля. «Нет», — отвечает мамка, — «это верно, дровосеки лес подожгли». Шкура сгорела, а рысь Поля приняла прежний вид и рассказала все мужу. Тотчас бросились люди, схватили ведьму и прогнали ее вместе с дочерью. У меня другой вариант был. Ближе к быличке народной. Так я тебе про то и говорю, что вот когда я читаю детские упрощенные сказки, они ну вообще до такой степени упрощены. Если так вот все окончания прочитать, там вообще ничего не понятно. А если полную сказку читать, там понятен смысл глубокий. Ну да, я согласна. То есть все-таки вот этот священный ужас, вот этот сакрум, то есть это священное и ужасное, это вот как Мирчи и Илиаде, он разбирал вот эту природу сакрума. То есть ужасное, это вот как раз оно обращено вот к тем тайникам, где наша сила сокрыта. То есть мы просто не прикасаемся к ним, а если мы все-таки найдем вот эту смелость пройти через эту там пещеру посвящения, через избушку Бабы-Яги, мы обретем огромную силу. Но мы останавливаемся на пороге, потому что у нас нет необходимой подготовки. То есть у нас культура, она десакрализирована. Можно такое слово? Ну, в общем, да. То же самое про Бабу-Ягу, упрощенный вариант. Но вот я не знаю, сказки для детей... Вот порталы целые, сказки для детей. И вот там вот дают вот такие упрощенные сказки, которые уже настолько извращены, что читаешь и думаешь, да лучше бы эти сказки вообще не писали. Вот для чего такие порталы создаются, где сказки полностью убраны? Можно я выскажу свое предположение, что сказка – это концептуальное знание, то есть она предназначена для воспитания элиты. Сказка – это часть картины мира. То есть тот, кто знаком вот с русской сказкой, для него нет, ну уже, скажем, практически нет тайн в ментальности нашего народа, в его слабых и сильных чертах. Вот, то есть даже если, вот, скажем, дети любят, сейчас любят розовых пони и все такое, то есть главное, чтобы у них была возможность прочесть и понять сказку «Сивка-Бурка» хотя бы когда-нибудь в настоящем варианте, в подлинном. Вот, потому что иначе просто мы потеряем русскость свою. И, конечно, большая ставка на осознанность родителей. То есть сейчас идет именно вот этот выбор по осознанности родителей. Именно их дети будут писать сценарии будущего, остальные будут по ним жить. Так это понятно. Вот когда мы говорим про русские сказки, все, что ты говоришь, точно. Когда я читаю псевдорусские вот такие, я печалюсь за наших детей, потому что нету того, что в них заложено. Есть набор русских слов, упоминания о сказочных героях. Есть даже напоминание сюжета, но больше нет. Это все равно, что вот спросить, что у иностранца, что вы представляете о России? Скажут: водка, ушанка, балалайка, медведь, матрешка. Вот из этой же серии. Я как это здесь был, когда футбол, это, да, «Сумасшедшие дни». Не знаю, кому-то может нравится, не нравится, но это мое личное мнение. Там же снимали всяких этих фанатов, которые ходили. И вот сидят мужики в метро едут, снимают, здоровые такие, не знаю там, каких центнеров они. И у них кокошники на голове одеты. Видела, да? Да, но это же, вот, вот это из этой же серии, вот отсюда же. Кич. Да, представление о России. Но это какие-то извращенцы, вот извращенные представления. Мне кажется, вот эти сказки упрощенные, еще раз говорю, псевдорусские. Это вот такое же кичи, вот такое же вот воспитание непонятно кого. Алексей, мы справимся. У нас еще книги есть, кроме порталов. Да, так беда, что вот эти сказки из этих порталов в дальнейшем в книги входят. Вот в чем проблема. В общем, друзья, пора наши родные сказки сдавать в большом количестве. Проверенные. С нашей птичкой, что проверено, ОТК. Отдел качества принял. Хорошо, давай с тобой подведем итог сегодняшней нашей встречи. Встреча удалась. Нет, действительно, я очень рада, что мне удалось вот рассказать о сказках. Это действительно очень важно и значимо. Мне жаль только, что очень сокращенный материал, конечно, за час небольшим. Но я очень надеюсь, что вот это вот отношение к сказке как к огромному океану, соединяющему там, скажем, и время, и явь и навь, и дающее нам знания на все времена, мне все-таки удалось читателю вот привить вот этот вот огонек интереса, вот, показать возможности сказки. И я, конечно, могу только пожелать. Пришла пора желать? Или еще рано? Естественно, желаю. Да, хочу пожелать, чтобы каждый из нас, ну, наверное, сумел прочесть свою жизнь как сказку. И вот чтобы у этой сказки не было, как это, конца, а она была причастна к вечности, к движению и к нашей радости, которая всегда должна быть с нами, нас, чтобы предки за нас радовались. Вот, и я очень благодарна моим терпеливым слушателям за внимание. Благодарю. Добрые слова. Друзья, сегодня у нас 14 марта 2019 года, четверг, по одному из современных календарей. Календариков у нас много даров. Много нам было дано этой Каляды дар, и Каладар, и Калахот, и Круголет, и много-много чего другое. Поэтому по одному из современных 14 марта 2019 года, четверг. Сказка для женщин. Это была такая наша сегодняшняя тема нашего живого эфира. И Арина Веста у нас сегодня была главной сказительницей. Рассказала свои версии, представления, тайный смысл, который она увидела в наших настоящих народных русских сказках. У меня же к вам пожелание. Друзья, если вы читаете русские сказки, так пускай они будут по-настоящему русские. Пускай это не будет новодел. Пускай это не будет какое-то извращение. И даже если там где-то страшный какой-то итог, на первый взгляд, непривычно современному человеку, это еще не говорит о том, что это страшная сказка. Это говорит о том, что это наша родная сказка. И обращайте внимание, как там выглядят персонажи. Если там что-то, на ваш взгляд, нечисто, то в этом случае отложите в стороночку такую сказку. Скорее всего, это переделано, и кроме вреда она вам ничего не принесет. И ни вам, и ни вашим детям добра не будет в этой сказке. А берите настоящие наши родные. Вот такое у меня пожелание. Ищите, да найдете. Прощаюсь с вами, дорогие мои. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио для пытливых умов.